«Только не думай, пожалуйста, будто я сделал это из-за того, что ты мне как-то особенно симпатичен». Кривая усмешка исказила и без того не слишком симметричное лицо кровавого когтя. «Просто когда мы вместе, мы сильнее». «Тем не менее, прими мою благодарность», — повторил Рагнар, успокаиваясь. Продолжая осматриваться, он отметил, что, к счастью, оба инквизитора выглядят неплохо, разве что несколько взбудоражены. А вот сержант Хакон ранен. В ответ на вопросительный взгляд Рагнара он лишь покачал головой, давая понять, что помощь не требуется, и он справится сам. Обрабатывая свою рану, Хакон не выражал никаких эмоций. По его лицу совершенно нельзя было разобрать, чувствует ли он вообще боль. Создавалось впечатление, будто ранен был вовсе не он, а кто-то другой. Интересно, сколько раз за свою долгую жизнь сержант получал ранения в бою? Наверное, неоднократно. Пережил ли он то же самое, что и Рагнар после своего ранения? Если да, то, похоже, это не особо на нем сказалось. Волк решил, что постарается в этом походить на Хакона. Если сержант научился выдерживать, то и он сможет. Оставшиеся в живых гвардейцы выглядели не лучшим образом. Посмотрев на них, Рагнар осознал, насколько хрупкими были обычные люди. Тела раненых представляли собой жалкое зрелище. Их плоть была разорвана когтями генокрадов, кровь сочилась из глубоких ран. Но они, по крайней мере, были живы. Взглянув на мертвые тела, Рагнар увидел, что многие раны не выглядели смертельными, и тем не менее они убили людей. Нильс и Стрибьорн продолжали внимательно следить за окружающей обстановкой. Лицо Стрибьорна оставалось, как всегда, мрачным. В противоположность ему Нильс, наоборот, выглядел каким-то просветленным. «А ты хорошо сражался», — произнес он, обращаясь к Стрибьорну. «Похоже, ты завалил около 5 этих 4-руких ублюдков». Стрибьорн лишь пожал плечами в ответ и отвел взгляд в сторону. Вместе с тем, исходящий от него запах свидетельствовал о все еще неутихшем сильном волнении. «Мы разделались бы с этими уродами гораздо быстрее, если бы Рагнар не вздумал в самом начале развлечься на палубе, словно в своем логове после сытного обеда», — пошутил Свен, но тон его свидетельствовал о том, что кровавый коготь искренне восхищен действиями своего товарища. «Нужно идти дальше», — произнес Гал. «Только теперь нам следует двигаться плотнее друг к другу и стараться, насколько это возможно, не растягиваться по коридору», — добавила Кара Исай. «Думаю, что мы встретим еще немало генокрадов, прежде чем доберемся до цели». «Я только этого и жду», — сказал Нильс, пока они со Стрибьорном перестраивались, чтобы прикрыть тыл отряда. «Легко тебе говорить», — проворчал Свен. «Ведь это мы с Рагнаром идем первыми». С каждым шагом тьма сгущалась. Тут и там на стенах виднелось нечто, выглядевшее как плоть. Рагнар почувствовал в воздухе кисловатый запах, похожий на тот, что возникает при вскрытии тела человека или животного. Еще был какой-то запах, одновременно похожий на запах генокрадов и чем-то отличавшийся от них. Как будто он принадлежал чему-то родственному этим существам, но в то же время другому. «Вонь такая, словно мы вползаем внутрь чьего-то брюха», — сказал Свен. Рагнар кивнул. Наряду с запахом почти физически чувствовалось присутствие какой-то незримой, но мощной силы, псионической энергии. Это ощущение было сходно с тем, что Рагнар испытывал, когда они столкнулись с вождем орков на Галте. Если все действительно так, то кем бы ни было существо, владеющее третьей частью кристалла, силой оно должно обладать огромной. Впрочем, в их распоряжении находились две части, вот только сумеет ли Кара Исай на этот раз подчинить себе силу врага с их помощью? Этот вопрос оставался открытым, но ответ на него будет получен уже совсем скоро, и от того, каким он будет, зависят их жизни. Взглянув на Инквизитора, Рагнар заметил, что женщина чувствует себя не лучшим образом. Впрочем, чему удивляться, если предположить, что она воспринимала психическую энергию столь же остро, как волк запахи, то, очевидно, сейчас ей действительно приходится несладко. Даже Рагнар, не обладая способностями Псайкера, более чем отчетливо ощущал воздействие чуждой энергии. Что же тогда испытывает она? По мере продвижения вперед, впечатление, что они находятся внутри живого организма, усилилось настолько, что отпали последние сомнения в этом. То там, то здесь на стенах виднелись странные наросты, напоминающие заплаты из какого-то органического вещества. Переплетение трубопроводов вдоль стен коридоров было похоже на вены и артерии, тем более, что в них отчетливо слышался звук текущей жидкости. Да, это определенно какое-то живое существо, вот только пребывает оно в странном, неестественном состоянии. Оно либо тяжело больно и мучается в предсмертной агонии, либо... Впрочем, о втором варианте Рагнару думать и вовсе не хотелось. Тем не менее, следовало смотреть правде в глаза. Запах гнили, гноя и разложения весьма недвусмысленно наводил на мысль о том, что, возможно, скоро им придется столкнуться с проявлениями Нургла, властелина чумы, бога болезней и распада. Воссоздав в памяти облик напавших на них генокрадов, Рагнар обратил внимание, что их чешуя была покрыта странными, нездорового вида пятнами и имела многочисленные повреждения. «Не нравится мне все это, черт побери!» — послышалось ворчание Свена. Он двигался на несколько шагов впереди Рагнара, поэтому волк смог понять, о чем говорит его товарищ, лишь после того, как встал рядом с ним. Едва ли открывшаяся его взору картина могла порадовать. В центре большого зала древнего корабля располагалась куча какого-то странного зеленого вещества, определенно органического происхождения, отдаленно напоминающего фосфорицирующие морские водоросли, которые Рагнар встречал в морях Фенриса. Только цвет этой кучи был намного более ярким и интенсивным. Это, вне всякого сомнения, живой организм. Можно было видеть пульсирующее сердце, мозг, расползающиеся в разные стороны кровеносные сосуды и все прочее, за исключением разве что оболочки. Рагнар не сомневался, что они достигли цели своего путешествия. Сделав еще несколько шагов вперед, он увидел, что в центре этого ужасного организма что-то блестит особенным белым светом. Присмотревшись, он разглядел третью часть талисмана Ликоса. Теперь оставалось дело за малым – взять кристалл и вернуться с ним на борт Света Истины. Однако интуиция подсказывала волку, что не стоит рассчитывать на то, что задача окажется легкой. Враг будет сопротивляться и ни за что не согласится расстаться с талисманом по доброй воле. Что ж, иного он и не ждал. Дух волка наполнил все существо Рагнара. Он приготовился к смертельной схватке, крепче сжал в руках оружие, и из его горла вырвался протяжный вой. В ту же секунду из центра ужасной массы выскочили существа, один вид которых заставил вздрогнуть не только Рагнара и молодых кровавых когтей, но даже самого сержанта Хакона. Здесь были и уже знакомые генокрады, и другая живность различных размеров, форм и строения. Несмотря на то, что они отличались друг от друга, у них была одна общая черта. Все они здорово напоминали насекомых. Самое страшное из них было похоже на огромного паука с длинными лапами и массивной нижней челюстью, способной, очевидно, без особого усилия раздавить любого человека. «Тираниды!» — услышал Рагнар дрогнувший голос сержанта Хакона. Дрожь прошла по всему телу волка. Перед ним были существа, вселяющие ужас во все живое во Вселенной. Они представляли серьезную опасность даже для космических волков. Записи, хранящиеся в архивах Ордена, красноречиво свидетельствовали о том, что немало славных космодесантников пало в неравной борьбе с этой нечистью. Однако сейчас не время рыться в архивах. Насколько многочислен и грозен противник? Впрочем, и над этим долго раздумывать Рагнару не пришлось. Тираниды стремительно бросились на непрошенных гостей. Теперь, когда расстояние между ними сократилось, волк заметил, что облик нападавших существенно отличается от того образа, что заложен в память обучающими машинами. Несмотря на то, что эти твари, подобно крысам, нередко являются переносчиками различных страшных заболеваний, не было никаких указаний и ссылок на то, что сами они хоть раз были поражены ими. Однако облик вот этих конкретных тварей красноречиво свидетельствовал об обратном. Подобно тем генокрадам, с которыми отряду уже пришлось столкнуться, эти также несли на себе весьма живописные картины гниения различных стадий. Кроме того, их движения выглядели несколько неестественными, словно они совершали их не самостоятельно, а повинуясь, как зомби, невидимому, но могущественному хозяину. Глядя на врагов, Рагнар подумал, что болезнь, поразившая их, имеет какую-то связь с чумой, захлестнувшей мир Аэриуса. Впрочем, атака противника была столь стремительной, что времени на наблюдение и рассуждение уже не оставалось. Теперь требовалось лишь одно – действие. «Берегись!» – проревел Свен, падая на палубу. Рагнар едва успел последовать его совету, как над его головой пронеслись плевки неизвестного органического оружия. Раздавшиеся позади мучительные крики свидетельствовали о том, что далеко не все члены отряда обладали хорошей реакцией. Волк открыл огонь. Поражая меткими выстрелами противника, он в то же время прекрасно отдавал себе отчет в том, что даже совершенно безупречные действия едва ли смогут обеспечить победу. Как количественное, так и качественное соотношение сил не оставляло ни малейшей надежды на удачный исход битвы. В очередной раз Рагнар оказался в ситуации, единственно возможным выходом из которой было лишь постараться подороже продать свою жизнь. Что ж, какая еще смерть может быть достойнее для истинного воина? Волку вспомнились слова наставников. Они говорили, что воин свободен. Свободен принять или не принять свою судьбу. Действительно непобедим лишь тот, кто способен выбрать первое, причем сделать это сознательно. Не прекращая вести огонь, Рагнар извлек из поясного раздатчика несколько гранат и одну за другой бросил их в гущу нападавших. Его товарищи сделали то же самое. Эффект был впечатляющим. Разрывные гранаты нанесли врагу серьезный урон. А еще волк с удовлетворением отметил, что ему пока удается уворачиваться от плевков противника. Дело в том, что применяемое врагом оружие обладало ужасной способностью разъедать практически любой материал, будь то человеческая плоть или броня доспехов. Это подтверждали доносящиеся с разных сторон стоны уже пострадавших людей. Похоже, лишь космическим волкам, инквизиторам и Галу удавалось пока оставаться неуязвимыми. Вдруг Рагнар ощутил нарастающую концентрацию псионической энергии. Взглянув в сторону Кары, он увидел исходящий от нее поток чистого света, направленный на противника. Натиск врага заметно ослаб, но огромные насекомые все равно продолжали наступать, очевидно подчиняясь некой организующей силе. Лишь на мгновение показалось, что они дрогнули, но затем вновь двинулись вперед, перешагивая через трупы павших. Медлить было нельзя. Нанося страшные удары направо и налево, волк бросился в гущу врага. Лезвия его цепного меча с диким визгом кромсали плоть, разнося запах гноя и разложения. Свен, рыча и завывая, сражался бок о бок с Рагнаром. Кровавые когти двигались столь стремительно, что если бы обычный человек наблюдал за происходящим со стороны, он, скорее всего, вообще не смог бы разглядеть никаких подробностей, а вместо космических волков видел бы лишь нечеткие смазанные силуэты, от соприкосновения с которыми во все стороны разлетались части тел отвратительных тварей. На подобную скорость были способны, пожалуй, лишь космодесантники, организм которых перестроен таким образом, что позволяет снабжать кислородом мышечную ткань в совершенно бешеном темпе. Впрочем, противник тоже обладал незаурядной скоростью, поэтому только работа на пределе возможностей могла на какое-то время обеспечить космодесантникам успех. Рагнар ясно ощущал, что лишь действуя таким образом, он может рассчитывать на продление своей жизни. Нельзя было ни на мгновение замедлить темп или позволить себе отвлечься. Волк понимал, что противник не простит ни малейшей ошибки и с нетерпением ждет удобного случая, чтобы нанести смертельный удар. Рагнар весь сосредоточился на битве. Все свое внимание, все силы он бросил на то, чтобы наносить смертельные удары и одновременно уклоняться от контратак. Для волка не существовало больше понятий «вчера и завтра», только «здесь и сейчас». Во всем мире не существовало больше ничего, кроме него и его противника. Рагнар знал, что время его жизни напрямую зависит от того, как долго он сумеет продержаться на пике концентрации и бешеного темпа. Пока сможет, будет жить. Короткая, пусть даже на одно мгновение передышка повлечет за собой неминуемую гибель. Лишь острое осознание того, что смерть дышит ему в затылок, позволяло волку мгновение за мгновением, минута за минутой продлевать то состояние, которое принято называть жизнью. И в этот миг Рагнар почувствовал, что он счастлив. Счастлив простым счастьем воина, занятого единственным делом, для которого он, собственно, и предназначен. Ему удалось в дыхании своей смерти ощутить неповторимый аромат, наполняющий каждое новое мгновение, дарованное жизнью. Волк, наконец, понял ту простую истину, которую, очевидно, нельзя в полной мере ни представить, ни передать на словах. Можно лишь ощутить. Он понял, что жизнь лишь тогда приобретает свое ни с чем не сравнимое очарование и наполняется невыразимым, но истинным смыслом, когда каждое ее мгновение может стать последним. Продвигаясь сквозь ряды противника, Рагнар неожиданно оказался перед огромным монстром, имеющим множество длинных лап со страшными когтями и превосходящим его по размерам по меньшей мере вдвое. Очевидно, это был один из наиболее крупных тиранидов, какие только встречались в природе. Увернувшись от жутких когтей, волк отбил мечом жало, нацеленное ему в горло. Сила монстра оказалась столь велика, а быстрота столь стремительна, что Рагнар остался в живых, лишь сумев каким-то непостижимым образом предугадать направление его ударов. Не теряя времени, он выстрелил в тиранида, целясь ему в глаз. Однако враг, по всей видимости, тоже не страдал от нехватки интуиции, поскольку весьма ловко увернулся, не забыв плюнуть в волка кислотой. Зверь, обычно дремлющий, а теперь выпущенный на свободу, безошибочно знал, что одержать верх над таким врагом можно, лишь совершив необычное действие, которое тот не сумеет предугадать. Поэтому, увернувшись от плевка тиранида, Рагнар резко подпрыгнул и молниеносным движением своего меча отделил голову монстра от его туловища. И тут же, повинуясь чутью, волк прыгнул на спину обезглавленной твари. Смысл своего прыжка Рагнар понял несколько позже, когда агонизирующее тело врага еще несколько секунд разбрызгивало во все стороны кислоту и размахивало бритвенно-острыми когтями с немыслимой даже для тиранида скоростью, раскроив нескольких своих же сородичей, прежде чем обрушиться на палубу. Находясь все это время у него на спине, волк не только избежал опасности быть сраженным последними ударами умирающей твари, но и получил передышку, позволившую ему яснее увидеть картину битвы. Волк увидел, что Свен заканчивает сражаться с другим тиранидом примерно так же, как это только что сделал сам Рагнар. Еще он увидел, как с разных сторон к нему приближаются два гинокрада. Несмотря на то, что их скорость намного превышала возможности обычного человека, в сравнении с тиранидами они были весьма медлительными. Монстры уже приготовились выплюнуть кислоту, о чем свидетельствовали набухшие железы, но волк, казалось, никак не реагировал на их присутствие. Лишь в самый последний момент, когда нацеленные в голову Рагнара сгустки кислоты вылетели из жвал, он резко присел, пропуская плевки у себя над головой. Расчет волка оказался точен. Уже через несколько секунд агонизирующие тела гинокрадов корчились на палубе. Практически одновременно с Рагнаром Свен закончил борьбу с доставшимися ему тварями, и теперь оба космодесантника получили несколько мгновений передышки, оказавшись в центре плотно усланного трупами пространства. Осмотревшись, Рагнар увидел еще нескольких тиранидов. Несмотря на то, что они со Свеном разделались с тварями на своем участке, ситуация в целом оставляла желать лучшего. Все поле боя представляло собой содрогающееся море клыкастой, когтистой и плюющейся ядом органики с несколькими островками. На одном из таких островков находились Рагнар со Свеном, а на прочих инквизиторы с Галом, Нильс со Стрибьорном и сержант Хакон. Остальные члены отряда пали жертвами чудовищного противника. Талисман на груди Кары Исаи, сияя ослепительным белым светом, наносил немалый ущерб врагу. И все же было очевидно, что, несмотря на мужество людей, соотношение сил по-прежнему не позволяет надеяться на успех. Каждое мгновение неминуемо приближало исход боя, который, к сожалению, не сулил им ничего хорошего. Волк отчетливо осознавал, что если не случится чего-то необычного, то все их действия, какими бы отчаянными и самоотверженными они ни были, бесполезны. Все будут мертвы, причем произойдет это с минуты на минуту. Необходимо было срочно что-то предпринять. Но что? Ответ на вопрос пришел неожиданно. Ну, конечно, нужно попытаться завладеть последней частью талисмана, благодаря которой врагу удается подчинять своей воле и координировать действия монстров. Во всяком случае, несмотря на всю сомнительность попытки, стоило попробовать. «Эти уроды на редкость сообразительны», — проворчал Свен. Обернувшись, Рагнар увидел, что несколько особо крупных тиранидов в сопровождении гинокрадов и прочей мерзости словно по команде устремились в их сторону. «Вот привязались», — подумал волк. Впрочем, смысл их действий был ясен. Твари бросились на защиту чего-то гораздо более важного, источника своей чудовищной и неистощимой силы и по совместительству центра управления. Рагнар совершенно не представлял себе, что именно он должен делать. Оставалось лишь в очередной раз довериться чутью заключенного в нем зверя. Решение пришло мгновенно. Гранат было еще достаточно. Волк метнул одну в центр студенистой массы, туда, где не так давно он видел кристалл. Прогремел взрыв, вслед за которым словно эхо раздался жуткий вопль тварей, как если бы осколок гранаты ранил каждого из них. Затем вся эта смертоносная масса словно лишилась руководства. От былой слаженности не осталось и следа. Такая реакция противника красноречиво свидетельствовала о том, что Рагнар избрал верную тактику. Он продолжал двигаться к цели, сопровождая каждый свой новый шаг очередным взрывом. Каждое попадание в странный кисель посреди зала заставляло монстров вопить от боли. Волк не располагал излишками времени, чтобы понять, отчего все происходит именно так, а не иначе. Достаточно было того, что он нашел способ наиболее эффективно воздействовать на врага, в результате чего ход боя резко изменился в пользу людей. Свен, моментально оценив ситуацию и с присущей ему проницательностью уловив суть происходящего, тотчас присоединился к своему товарищу, тоже посылая гранату за гранатой в центр пульсирующей зеленой массы. Теперь уже практически все тираниды с душераздирающими воплями, потеряв всякий интерес ко всем прочим людям, устремились к Рагнару. Но видно было, что действия противника лишены прежних скорости и координации. Наконец, шагая по слабо содрогающейся теперь зеленой массе, волк достиг центральной ее части, где находился кристалл. Как только талисман оказался в его руках, сражение тотчас прекратилось, подобно футбольному матчу после финального свистка арбитра. Не сразу сообразив, что вообще случилось, люди еще некоторое время продолжали стрелять, но, видя, что противник не оказывает больше никакого сопротивления, постепенно успокоились. Монстры пребывали в замешательстве, бессмысленно дергаясь из стороны в сторону, натыкаясь друг на друга и растерянно повизгивая. Создавалось впечатление, что тираниды все еще пытаются управлять своими меньшими сородичами, но в то же время сами, не получая новых сигналов от руководства, не представляют, что же конкретно им следует делать. Глядя, как бестолково мечутся эти еще совсем недавно столь стремительные и смертоносные существа, волк не смог сдержать улыбку, до того комично и нелепо выглядели они теперь. Трудно было поверить, что эти неуклюжие создания являли хоть какую-то угрозу для человека. Внезапно движения монстров вновь стали осмысленными, но только на этот раз цель их действий изменилась на прямо противоположную. Они в рассыпную бросились бежать. Уже спустя минуту в поле зрения не осталось ни одного живого врага. Взглянув на стоящего рядом с ним Свена, Рагнар увидел широкую улыбку на лице своего боевого брата, а также восторг и восхищение в его глазах. Можно ли желать большей награды? Рагнар стоял с кристаллом в руке, окруженный телами поверженных врагов, и сам еще до конца не верил в победу. Однако все было кончено. Подошли Стрибьорн, Нильс и сержант Хакон. Затем к ним присоединились Стернберг, Кара Исаи и Гал. Глаза всех космодесантников и обоих инквизиторов светились искренней радостью. «Молодец!» – произнес Хакон, хлопнув Рагнара по плечу. «Честно говоря, я решил взять тебя ради того, чтобы ты не кис один на корабле, а ты превзошел самого себя». Рагнар радостно и в то же время несколько растерянно смотрел на сержанта. Остальные кровавые когти тоже удивленно покосились на своего командира. И было отчего. Едва ли кто-нибудь мог припомнить, чтобы за все время, сколько он знал ветерана, тот оказался способен произнести такое количество теплых слов за раз. Инквизитор Исаи протянула руку. Встретившись с ней взглядом, волк прочел в нем восхищение, признательность и в то же время какую-то глубокую грусть. Он очень мало знал о псайкерах и их способностях. Неужели для этой женщины приоткрыта завеса, скрывающая от человека его будущее? Или просто она лучше других чувствует вероятности грядущих событий? Рагнар не знал, какое из его предположений ближе к истине, но все равно почувствовал, как холодная дрожь прошла по его спине под взглядом этой женщины. Недолго думая, он с улыбкой протянул ей кристалл и, как ни странно, ощутил заметное облегчение, когда инквизитор приняла его. Она едва заметно улыбнулась в ответ, и волк, в который уже раз за последние несколько минут, почувствовал себя счастливым. «Рагнар!» – слегка подтолкнул в спину своего товарища Свен. «Ты, конечно, герой, но прикрой немного рот!» «Извини!» – добавил Свен в ответ на вопросительный взгляд своего товарища и покосился вслед отошедшей от них женщины. «Просто у тебя был чересчур глупый вид!» Глава 13. Свет истины приближался к системе Аэриуса. Рагнар испытывал гордость и удовлетворение от выполненного долга. Наконец, их поиски завершены. Они выполнили свою задачу, собрали все части талисмана Ликоса. По пути от Халка инквизитор Исаи сумела восстановить его. Судя по всему, эта работа отняла у нее немало сил. Мельком взглянув на женщину, Рагнар обратил внимание, что, несмотря на ее смуглый от природы цвет кожи, она выглядит бледной. Теперь висящий у нее на шее талисман представлял собой единый кристалл невиданной и жуткой красоты. Что же будет дальше? Несмотря на то, что свет истины уже довольно близко подошел к Аэриусу, установить контакт с кем бы то ни было пока не удалось. Такой ход событий не сулил ничего хорошего. «Мой господин, корабль вошел в зону непосредственного радиоконтакта», — поступил доклад инквизитору. «Слава императору», — произнес Стернберг. «Попробуйте установить связь с дворцом губернатора». «Слушаюсь, мой господин». Через несколько минут на экране монитора появился, наконец, один из залов дворца. Вышедший на связь человек представлял собой грустное зрелище. Создавалось впечатление, что одежда ему не по размеру, словно с чужого плеча. Впалые щеки, горящие лихорадочным огнем глаза, осунувшееся лицо, худые и какие-то искривленные руки судорожно сжимали подлокотники кресла. «Инквизитор Стернберг», — изумленно произнес человек надсадным треснувшим голосом. «Это вы?» «Министр Кармиакал. Где губернатор Тал?» «Тал, он мертв, мой господин. Большая часть правительства Айриуса тоже мертва. Мы не нашли средства против чумы». Очевидно, Стернберг был потрясен, потому что на некоторое время повисло тягостное молчание. «В таком случае ты исполняющий обязанности губернатора?» «Да, я удостоен этой чести», — медленно, словно через силу ответил человек. «А вы сумели найти то, что искали?» «Да, талисман Ликаса у нас». «Тогда мы ждем вас. Это наша последняя надежда. Чума уже унесла жизни большей части населения планеты. Число погибших огромно и продолжает увеличиваться. Улицы завалены трупами, их уже некому убирать». «Не сомневайся, мы сделаем все, что в наших силах», — ответил инквизитор. «Я готов спустить шаттл прямо сейчас. Распорядись подготовить его прием». «Да, конечно, хотя...» — замялся Кармиакал. «Едва ли найдется кто-либо еще способный выполнять приказы. В любом случае, садитесь», — добавил человек. Затем лицо его исказило судорога боли, и экран погас. «Нужно спешить», — произнес инквизитор. Уточнять, к кому именно обращены его слова, не требовалось. Кара, Исай, Гал и космодесантники немедленно направились к шаттлу. Разглядывая в иллюминатор поверхность планеты, Рагнар испытывал радость уже просто от того, что на этот раз отряд высаживается обычным способом, а не с помощью телепорта. Стернберг счел неразумным идти на неоправданный риск в заключительной части операции. Когда шаттл вошел в атмосферу, Волк обратил внимание на черные неестественные облака, видимо, представляющие собой выбросы промышленных предприятий. Когда шаттл снизился, Рагнар убедился, что его первое впечатление оказалось верным. Огромные трубы многочисленных заводов и фабрик изрыгали клубы черного дыма. Повсюду виднелись чудовищных размеров горящие ямы, сверху напоминающие озера лавы. Вся эта картина больше напоминала творение каких-то безумных богов, чем дело рук человека. Впрочем, весьма вероятно, что в связи с чумой здесь произошли крупные техногенные катастрофы. Конечно, Волк был готов к тому, что на планете не все в порядке, но увиденное ошарашило его. Шаттл слегка тряхнуло. Корабль вошел в нижние слои атмосферы. Рагнар, словно зачарованный, смотрел вниз. То, что вначале он принял за реки, оказалось разветвленной сетью дорог, протянувшихся между громадами гигантских небоскребов. «Много ли людей живет там внизу?» – произнес Волк, словно размышляя вслух. «Чертовски много. Но уже гораздо меньше, чем до чумы», – отозвался Свен. «Едва ли кто-то сможет сейчас ответить на этот вопрос», — произнес инквизитор. «Погибло больше половины населения. Это официальные данные. Фактическое положение дел может быть еще печальнее. Айриус являлся одним из наиболее развитых миров Империума, и его потеря станет чувствительным ударом для нее», — добавил Стернберг после небольшой паузы. «Тогда почему же здесь не создали защиту, обеспечившую необходимый уровень безопасности?» — спросил Рагнар. «Сложно сказать. Может быть, люди Айриуса стали излишне самоуверенны и в конце концов поплатились за это, либо обрушившиеся на них силы хаоса оказались слишком мощными». «Хорошо, что мы прибыли вовремя, чтобы спасти этот мир», — с улыбкой сказал Нильс. «Мы его еще не спасли», — ответила Кара Исай. Рагнар знал, что Черная пирамида весьма велика, но то, что он увидел, превзошло все его ожидания. Ее грани сверкали подобно хрусталю, с той лишь разницей, что были черного цвета. Но главное, что ощутил Волк, это мощная аура силовых полей, окружающая это невиданное сооружение. На одной из сторон пирамиды, как в зеркале, отражался их спускающийся шаттл. Вскоре корабль совершил мягкую посадку. Как ни странно, настроение у Рагнара улучшилось. Очевидно, после нескольких недель, проведенных в космосе, перспектива вновь вступить на твердую почву радовала. «Ну, наконец-то!» — со вздохом произнес Нильс, выразив общее мнение. Первое, что бросилось в глаза Рагнару, когда он сошел с трапа корабля, — огромное количество трупов. Тела погибших заполняли почти все пространство перед пирамидой и отличались друг от друга лишь различными стадиями разложения. Но самое страшное было не это. Волк даже не сразу сообразил, в чем дело, когда леденящая кровь волна ужаса накатила на него. То тут, то там можно было различить едва заметные движения, говорящие о том, что далеко не все были мертвы. Некоторые несчастные разлагались, будучи все еще живыми. Затем Рагнар обратил внимание на саму пирамиду. Она представляла собой величественное сооружение и даже сверху выглядела впечатляюще. Вблизи она поистине поражала. Вместе с тем, исходящее от нее мощное силовое поле, которое волк почувствовал еще с орбиты, теперь стало многократно ощутимее. Энергия была столь концентрированной, что заставляла шевелиться волосы на голове. Однако произведенное впечатление было весьма противоречивым. Бьющая в глаза красота сочеталась с не менее мощным ощущением, исходящей от этого фантастического сооружения реальной угрозы, заставившей Рагнара напрячься. Казалось, в сознании волка вдруг ожили все ужасные предчувствия, которые посещали его с самого начала путешествия и которые он всеми силами пытался отбрасывать. Рагнар пробовал убедить себя, что причина тому – ужас, охвативший его при виде огромной массы разлагающихся тел. Но он знал, что обманывает себя. Какие бы объяснения ощущениям ни старался придумать его разум, волк понимал, что все дело в самой пирамиде, заставляющей дыбиться шерсть на загривке. Интересно, его товарищи чувствовали то же, что и он, или это было всего лишь одним из последствий ранения, от которого он еще не до конца оправился? «Взгляни туда», — услышал Рагнар шепот Нильса. Посмотрев в направлении, указанном боевым братом, волк заметил в небе множество инверсионных следов. Белые полосы спускались из верхних слоев атмосферы сквозь брешь в облаках. Сначала Рагнар предположил, что это могут быть корабли противника, но затем понял, что это падают метеоры. Когда дыра в облаках расширилась, волк заметил еще одну странную вещь. Нечто, напоминающее чудовищную красную комету, оставляло за собой хвост зеленовато-желтого цвета. Рагнару не требовалось спрашивать, что это. «Звезда зла». «И что теперь?» – спросил сержант Хакон. «Теперь нам нужно проникнуть внутрь», – как всегда мрачно ответил Стернберг. Оракул была весьма благосклонна к нам, сообщив, что именно следует делать. «Чтобы остановить чуму, мы должны доставить талисман в центр пирамиды». «Очевидно, осталось дело за малым – найти вход», – улыбнулся сержант, но, несмотря на иронию в голосе, глаза ветерана горели холодным огнем. «Мы найдем его», – произнес инквизитор, и весь его облик красноречиво свидетельствовал о том, что он действительно сдержит свое обещание, сколько бы времени и сил не пришлось на это потратить. Чтобы подойти к пирамиде, отряду пришлось пересечь площадь, заваленную телами людей. Всю дорогу Рагнар был вынужден смотреть на них, чтобы не наступать, и получил возможность детально разглядеть жертв страшной эпидемии. Тела мертвых выглядели отвратительно, но еще ужаснее были леденящие душу стоны еще живых. При виде отряда люди обращали на них умоляющие взгляды, просили воды. Рагнар старался сохранять хладнокровие, но чувствовал, что его буквально бросает в жар. «Что за проклятое место?» – пробормотал Свен. «Да ты весь взмок», – добавил он, обращаясь к Рагнару. «Надеюсь, ты не успел подцепить тут лихорадку». Рагнар чувствовал, что его боевой брат шутит, но с ним действительно что-то не так. Проведя рукой по лицу, волк смахнул пот. Глубоко вдохнув, он решил не обращать внимания на ужасное зловоние, наполняющее воздух. Чем ближе они подходили к пирамиде, тем огромнее она казалась. Каким образом инквизитор собирается найти вход, если это еще до сих пор никому не удавалось? Пророчество Оракула не содержит никаких указаний по этому вопросу. Впервые Рагнар взглянул на ситуацию со стороны. До этого он лишь исполнял приказы вышестоящих. Отряду не раз приходилось рисковать жизнью в поисках магического талисмана. Они нашли недостающие части, соединили их и получили артефакт невиданной мощи. Теперь с этим сгустком силы отряд шел к пирамиде, представляющей собой не менее мощную силу, и, как выяснилось, никто толком не знает, что следует делать. Все, чем они располагают, более чем расплывчатое пророчество Оракула, опыт Стернберга и псионические способности Инквизитора Исаи. Это, конечно, немало, но достаточно ли для того, чтобы решить задачу? Вместе с тем, нет сомнений, что поразившая мир Аэриуса чума представляет собой жуткую, вездесущую и совершенно реальную силу, способную поставить на колени развитую цивилизацию. Взглянув на ситуацию под таким углом, Рагнар вдруг ясно осознал, что решение стоящей перед ними задачи находится за пределами обычной человеческой логики. Будет совсем хорошо, если оно не лежит за гранью возможностей человеческого разума. Ведь обычно разум занят вовсе не выбором поступков, которые следует совершить, а поисками объяснений уже происшедшим событиям и поиском причин, почему все пошло так, а не это. Рагнар почувствовал, что его губы растягиваются в улыбке. Он вдруг осознал некоторую запоздалость посетивших его мыслей. И все же, продолжая вести наблюдение за потоком сознания, как бы со стороны, волк почувствовал что-то необычное, чего не замечал прежде, какую-то странность. Но понимание того, в чем же именно заключается эта странность, не приходило. Необычным в его размышлениях был не столько сам их характер, сколько то, что пришли они откуда-то со стороны. Скорее даже были навязаны кем-то. Или чем-то. Что же это может означать? Есть лишь один способ получить ответ на этот вопрос. Внимательно наблюдать и ждать. Тем временем отряд, наконец, подошел к подножию пирамиды и был накрыт отбрасываемой ею огромной тенью. Стена этого удивительного сооружения представляла собой столь гладкую поверхность, что волк отчетливо видел в ней свое отражение. Отражение действительно принадлежало ему, но в нем было что-то не то, какое-то едва уловимое и в то же время чудовищное несоответствие. Рагнар присмотрелся внимательнее. В отражении он выглядит слабым, исхудавшим, изможденным. Его глаза излучают неестественный лихорадочный блеск, а щеки покрыты странными пятнами. Такие же он видел на телах, устилавших площадь. На мгновение ужасная мысль пронзила его мозг. Неужели это предзнаменование, и он видит сейчас свое будущее? «Нет, такого не может быть», — подумал волк, отбрасывая эти жуткие мысли. Тем не менее, он почувствовал вдруг непривычный и странный зуд во всем теле и, преодолевая желание почесаться, продолжил путь. Теперь люди находились точно по центру западной грани пирамиды. Взглянув на инквизитора Исаи, Рагнар заметил, что ее глаза прикрыты, а над головой все ярче и ярче разгорается ореол. Силовые потоки, словно щупальца, исходили от висящего у нее на шее кристалла и растекались по стене, образуя какой-то сложный чуждый узор, напоминающий руну. Вдруг талисман Ликаса вспыхнул настолько ярко, что ослепительный свет заставил волка на мгновение зажмуриться. Когда он открыл глаза, мерцающий рунический знак, растаяв подобно туману, исчез, оставляя вместо себя проем в стене, за которым угадывался длинный темный туннель. Несмотря на дурные предчувствия, волк, словно зачарованный, смотрел на происходящее на его глазах чудо. Как ни развивались бы события дальше, но им все же удалось проникнуть туда, куда тысячелетиями, а может, вообще никогда не ступала нога человека. Инквизитор извлек из кармана своего плаща фонарь, и отряд вошел в туннель. Стены туннеля были облицованы тем же материалом, что и внешние стороны пирамиды. Похоже на полированные гранитные плиты. Но чем ближе к центру, тем более древними казались стены. Создавалось впечатление, что черная пирамида построена поверх меньшей, гораздо более старой пирамиды. Стали появляться фрески, по всей вероятности сделанные эльдарами. Рагнар пожалел, что ему неизвестен их язык. Он чувствовал, что расшифровав надписи, удалось бы хоть немного приоткрыть завесу, скрывающую тайну пирамиды. Зачем она построена? Быть может, это гигантская гробница, хранящая прах какого-нибудь древнего эльдарского правителя? Впрочем, все это лишь предположения, не имеющие под собой никаких оснований. И все же, судя по древности сооружения, пирамида построена еще до того, как эльдары покинули Аэриус. Ощущение, пронизывающее все вокруг энергии, стало очень сильным. Инстинктивно рука волка коснулась оружия. Он весь подобрался, готовясь в любой момент отреагировать на возможную агрессию. Едва ли строители столь величественного и жуткого сооружения стали бы расставлять грубые ловушки и западни. Без сомнения, силы, оберегающие пирамиду, должны иметь более тонкую природу. Скорее всего, то, что ощутил Рагнар, чистая псионическая энергия. Эта область относится скорее к компетенции рунных жрецов, нежели обычных воинов, каким был Рагнар. К слову сказать, не исключено, что бедняга Ларс, погибший на Галте, при всей своей молодости и неопытности, был лучше подготовлен ко встрече с силами, с которыми здесь придется столкнуться волкам. Случайно ли, что с ними сейчас не было именно его? А может, вся цепь событий, начиная с прибытия в клык инквизитора Стернберга со свитой, лишь часть большого плана, постижение которого находится за пределами возможностей человеческого разума? Волк тряхнул головой, словно стараясь освободиться от роя противоречивых мыслей. Быть может, все это лишь фантазии, плод воспаленного воображения, последствия тяжелого ранения, усиленные тягостным мраком пирамиды. Как всегда, слишком много вопросов и почти никаких ответов. Продолжая двигаться вперед, он заметил, что где-то на границе обзора то возникает, то вновь исчезает странная тень, очертаниями напоминающая Эльдара, которого Рагнар уже видел однажды, когда присутствовал при извлечении из тайников клыка первой части магического кристалла. «Стойте!» – неожиданно произнесла инквизитор Исай. Несмотря на то, что говорила она достаточно тихо, эхо многократно повторило приказ. «Если вам дороги ваши жизни, стойте и не двигайтесь!» Добавила она, хотя весь отряд и без того мгновенно замер на месте. Несмотря на то, что волк не видел никакой реальной угрозы, тон инквизитора и исходящий от нее запах не оставляли сомнений, что положение действительно серьезное. Рагнар застыл, напряженно стараясь почувствовать хоть какое-то изменение в окружающей обстановке, но ничего не мог обнаружить. Все, что ему оставалось, покорно ждать. Кара Исаи подняла руки, и свет, источаемый кристаллом на ее груди, стал ярче. Одновременно множество световых потоков, похожих на щупальца Кракена, потянулись от талисмана вперед, а затем, словно столкнувшись с невидимым препятствием, рассыпались снопами разноцветных искр. Зрелище было впечатляющим. «Мы можем идти дальше», — произнесла инквизитор, когда весь этот фейерверк погас. Голос ее звучал тихо и невыразительно. Это был голос человека, только что избежавшего смертельной опасности. Отряд продолжил путь к центру пирамиды. Мрак стремительно сгущался, и внезапно впереди материализовалась человеческая фигура. Рагнар остановился, всматриваясь и стараясь определить, фантом это или реальное существо. Ничего определенного сказать было нельзя. Не исключено, что странная фигура представляет собой дух одного из давно погибших воинов, обреченный веками охранять покой пирамиды. Подойдя ближе, Рагнар понял, перед ними не человек. Эльдар. Шлем воина венчал странный массивный гребень, на поясе оружие неизвестного образца, а доспех украшал необычный узор из алмазов. Довольно долго фигура стояла неподвижно со скрещенными на груди руками. Волк уже стал сомневаться, что она вообще когда-нибудь проявит хоть какие-то признаки жизни. Заговорил Эльдар столь же неожиданно, как и появился, и голос его был полон ни с чем не сравнимого величия и мощи. «Возвращайтесь назад!» – произнес он. «Здесь не место живым!» Теперь, когда фигура пошевелилась, Рагнар понял, что это скорее призрак, чем живой человек, поскольку от него не исходило вообще никаких запахов. Похоже, это просто голограмма, хоть и очень натуральная. Еще очень похоже на отвлекающий маневр, пока реальный противник занимает удобную позицию для атаки. «Мы следуем туда, куда нам предписано!» — ответил сержант Хакон. Тем временем Рагнар внимательно осматривался вокруг, втягивая ноздрями воздух и пытаясь удостовериться, оправданы его подозрения или нет. «Мы подданы императора и находимся в его владениях», — добавил сержант, видя, что собеседник никак не реагирует на его слова. «А кто ты? И почему решил, что мы станем внимать твоим словам?» «Я не враг вам, космические волки». «И не стану останавливать вас», — ответил, наконец, незнакомец, печально покачав головой. «Я лишь обязан предупредить. Вы не ведаете, во что ввязываетесь. Существуют вещи, которые лучше оставлять нетронутыми. Силы, пробужденные вашим вмешательством, слишком древние и слишком могучие, чтобы вы могли сдержать их и тем более подчинить своей власти. Если вы продолжите упорствовать, разразится катастрофа, масштабы которой вы не в состоянии себе представить». Несмотря на то, что голос Эльдара звучал негромко и спокойно, в нем ощущалась страшная сила. О какой катастрофе он говорит? Искренние слова Эльдара или это лишь уловка? У стоящего позади Свена был несколько растерянный вид, да и сам Рагнар чувствовал себя так, словно перед ним предстало одно из тех мифических существ, о которых говорят древние саги. «Кто ты?» — повторил вопрос сержанта-инквизитор Стернберг. «Назови свое имя и скажи, что тебе нужно от нас». «Не следовало восстанавливать то, что было разрушено», — ответил Эльдар. «И тем более не следует нести это в проклятое место. Если бы вы увидели ничтожную часть того, что хотите выпустить на свободу, вы бы ужаснулись. Я предупредил», — добавил призрак. «Я и мои братья едва сдерживаем рвущегося на свободу демона. Наши силы на исходе. В последний раз говорю вам, люди, возвращайтесь туда, откуда пришли, пока еще не слишком поздно. Возвращайтесь. Есть вещи страшнее, чем просто смерть». Эти последние слова Эльдара эхо все еще повторяло, но сам призрак уже исчез так же внезапно, как и появился. Инквизиторы и космические волки уставились друг на друга. Ситуация была весьма нелепой. Все молчали. Молчали просто потому, что сказать было нечего. С одной стороны, выходило так, что весь проделанный путь, все опасности, которые они преодолели, все это зря. И теперь, если, конечно, верить призраку, доставив восстановленный кристалл в центр пирамиды, они не только не покончат с ужасной чумой, губящей мир Аэриуса, но и выпустят на свободу ужасное древнее зло, спровоцировав катастрофу вселенского масштаба. Невеселая перспектива. Но, с другой стороны, они зашли уже слишком далеко, чтобы вот так развернуться и отступить, вняв совершенно бездоказательным предостережением призрака, который, кстати, даже не соизволил назвать свое имя, несмотря на то, что его дважды спросили об этом. Как ни крути, а похоже, они крепко влипли. Это пока единственный достаточно верный вывод, который сумел сделать Рагнар. Так что же делать? Что представляет собой демон, о котором говорил Эльдар, и который не должен обрести свободу? Было ли искренним стремление призрака предотвратить катастрофу и гибель их отряда, или же это чья-то попытка управлять их действиями в собственных интересах? Где искать ответы на все эти вопросы? Рагнар не знал. Инквизитор говорил, что Оракул предсказала гибель целого мира, если талисман не будет восстановлен и доставлен в пирамиду, а рунные жрецы Клыка подтвердили это. Волк снова и снова приходил к одному и тому же неутешительному выводу. Для решения стоящей перед их отрядом задачи количество неизвестных должно быть сокращено. Поэтому он глубоко вздохнул, постарался успокоиться и вообще, насколько это возможно, выкинуть из головы всякие мысли, связанные с талисманом и сложившейся вокруг него головоломкой. К тому же решение-то, в конце концов, все равно принимать не ему. Есть инквизиторы, сержант Хакон, наконец, а его задача – исполнять приказы и обеспечивать выполнение миссии в той мере, в какой он способен на это. Заставляя себя думать таким образом, Рагнар, конечно, понимал, что занимается самообманом, но, как ни странно, ему стало легче, и он даже почувствовал, что его губы складываются в едва заметную улыбку. Никто не произнес ни слова, но отряд словно по команде двинулся дальше. Несмотря на то, что благодаря талисману Кара Исаи имела возможность достаточно точно определять цель, коридоры, по которым им приходилось идти, представляли собой переплетение ходов сложного лабиринта и постоянно петляли, то уводя в сторону, то заставляя менять направление на противоположное. «Что за странное место?» – прошептал Нильс. «Рус, меня побери!» – откликнулся Свен. «Неужели ты сомневаешься, что они просто морочат нам голову?» «Наверное, ты прав», – согласился Нильс. «Только хотелось бы знать, они – это кто?» «Этого я не знаю», – еле слышно пробурчал Свен. «Но если они пытаются сбить нас с пути, то, похоже, своей цели они почти достигли». «Нет, вы не совсем правы», — сказала Кара Исаи. «Лабиринт устроен в соответствии с определенным принципом. Руны на стенах направляют энергию, потоки которой я могу улавливать». «Но зачем кому-то понадобилось оставлять ключ к разгадке лабиринта на его стенах?» — в недоумении спросил Рагнар. «Не знаю», — ответила женщина. «Быть может, это лишь часть общей энергетической системы, обеспечивающей сохранность пирамиды на протяжении многих тысячелетий, либо нечто большее. К сожалению, это пока все, что я могу сказать». «Так что же это?» – подумал волк. «Гробница? Может быть, некий храм, предназначенный для вызывания и управления мощными мистическими силами? Неоднократно отряд делал остановки, с тревогой наблюдая за тем, как Кара Исаи с помощью кристалла определяет верное направление. Коридор закончился неожиданно. За очередным поворотом их встретила огромная, испещренная рунами дверь. Очевидно, она была сделана из того же материала, что и внешние стены пирамиды. «Что ждет по ту сторону?» – подумал Рагнар. «И как мы откроем ее?» – спросил Свен. «Думаю, здесь не помешал бы хороший заряд взрывчатки», – предположил Нильс. «Такого заряда у нас все равно нет», – фыркнул Стрибьерн. «Есть только гранаты». «Самое большее, чего мы сможем добиться таким образом, так это сделать небольшую вмятину», – задумчиво произнес Штернберг. «Хотя и это сомнительно. Если верно мое предположение, эта штука должна быть как минимум несколько метров толщиной и весить не один десяток тонн». «Едва ли можно справиться с такой громадиной подручными средствами, даже если бы была возможность использовать большой заряд взрывчатки». Кара Исай подошла к двери и приложила руки к ее гладкой поверхности. Как только она прикоснулась к камню, от ее рук во все стороны стали разбегаться серебристые огненные нити. Постепенно руны, покрывающие поверхность камня, засветились и словно ожили, едва заметно вибрируя. Тянулись минуты. Создавалось впечатление, будто время вообще остановилось. Но больше ничего не происходило. Тем не менее, женщина оставалась неподвижной, очевидно улавливая нечто недоступное восприятию остальных. Вдруг в тишине раздался грохот, а затем с пола поднялось и закружилось, словно небольшой торнадо, облако пыли. Преграждавшая путь каменная глыба стала медленно опускаться вниз. Через несколько минут проход был свободен. Но как только это случилось, волна необъяснимого, леденящего кровь ужаса нахлынула на Рагнара. Чутье безошибочно подсказывало ему: там впереди их ждет нечто, от чего не следует ждать ничего хорошего. Опасения волка подтвердились очень быстро. Едва затих грохот двери, как раздался жуткий, отвратительный, но наряду с этим удивительно веселый и искренний смех. «От имени моего возлюбленного дядюшки Нургла приветствую вас, идиоты! Позвольте представиться, Бачулас, правая рука властелина чумы! Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы, наконец, освободили меня! После стольких веков заточения это было приятно. Не знаю даже, как мне и благодарить вас за вашу глупость». После этих слов раскаты дикого, неуемного и злобного хохота несколько минут сотрясали воздух, а затем воцарилась мертвая тишина. Подождав некоторое время и убедившись, что ничего нового не происходит, члены отряда осторожно вошли внутрь помещения, которое, очевидно, и было целью их путешествия. Рагнар не раз воображал себе это место, но то, что открылось его взору сейчас, ошеломило его. Он инстинктивно привел оружие в боевую готовность, хотя лишь смутно догадывался, с чем ему предстоит столкнуться здесь. Волк был уверен в одном – едва ли враг, кем бы он ни был, может быть повержен обычными средствами. В центре комнаты на небольшом возвышении наличествовала странная бесформенная фигура. Похоже, это было какое-то живое существо. Впрочем, кто знает, создавалось впечатление, что его тело состоит из текучей слизи, непонятным образом удерживающейся в вертикальном положении и по неизвестным причинам еще не растекшейся по полу. Навершие, которое следовало считать головой, было покрыто пятнами нездорового зеленого цвета. Вся поверхность этого непостижимого организма слегка дрожала, обнаруживая некоторое сходство с огромным куском студня. Зловоние было столь густым, что Рагнар с трудом удержался от порыва зажать нос рукой. На лице этого ужасного существа, казалось, жили только глаза, заискрившиеся лукавыми огоньками при виде вошедших. В этом взгляде читалась древняя непостижимая мудрость. При ближайшем рассмотрении на голове существа обнаружились рожки. Чудовище закашлялось, брызгая слизью. Любопытно, что каждая капля, достигая пола, тут же превращалась в крошечную фигурку, точную копию своего создателя. Некоторое время фигурки танцевали, но затем растекались и впитывались в пол. «Император, храни нас, нечистый!» услышал Рагнар шепот Стернберга, и дрожь прошла по его телу. Нечистыми издревле называли самых страшных демонов, состоящих на службе Нургла, властелина чумы. Одна мысль о том, чтобы оказаться лицом к лицу с таким существом, могла привести в ужас даже самого храброго воина. «Вы уж простите, что я сижу», — произнесло существо. «Но, как видите, я не очень хорошо себя чувствую». После этих слов монстр зашелся в приступе истерического хохота, переходящего в не менее отвратительный кашель. «Приготовься к смерти, мразь!» — взревел сержант Хакон. «Не нужно так горячиться», — мирно ответил демон, окидывая сержанта взглядом, полным циничного юмора. «Если ты еще не заметил, у меня проблемы со здоровьем. И потом, чем я заслужил столь суровый приговор? Вы, люди, бываете такими утомительными», — продолжал демон, не дождавшись ответа на свой вопрос. «Вы продолжаете убеждать себя, что контролируете ситуацию, даже тогда, когда и ребенку ясно, что она полностью вышла из-под вашего контроля. Вы напоминаете мне тех вредных эльдаров, чье общество я вынужден был терпеть несколько тысяч лет. Впрочем, следует отдать должное. Они все же сумели запереть меня здесь. И если бы не вы, кто знает, сколько еще времени могло бы продлиться мое заточение. Но теперь, наконец, свобода. А сколько работы? Ведь пока существует мир, для демона чумы всегда найдется занятие». Рагнар с удивлением наблюдал за говорившим и обратил внимание на еще одну странность. Несмотря на то, что демон произносил слова довольно тихо, почти шепотом, они звучали в голове волка громко и отчетливо. Кроме того, интуиция подсказывала ему, что юмор и шутливый тон демона, скорее всего, преследуют определенную цель. Не исключено, что он просто отвлекает их внимание разговором и просто тянет время. Что же ему нужно? Рагнар знал, что понять замысел врага – это половина победы, но едва ли можно надеяться, что демон сообщит прямо о своих намерениях. «Ты не выйдешь отсюда!» — крикнул Стернберг с отчаянием в голосе. Обычно уверенный в себе инквизитор сейчас выглядел как человек, который вдруг понял, что дело всей его жизни сведено на нет. На него было просто жалко смотреть, и волк впервые почувствовал нечто вроде симпатии к этому человеку. Стернберг возглавлял отряд, на который было возложено выполнение важной миссии. Он преодолел вместе со своими товарищами смертельные опасности и теперь, наконец, добрался сюда, достиг конечного пункта своего маршрута, желая спасти Аэриус от чудовищной чумы. И что же? Оказалось, что он не только не справился со своей задачей, но наоборот, освободил одного из самых страшных демонов Вселенной. Это был сокрушительный удар даже для столь сильного духом человека, как Инквизитор. «Да брось ты это, маленький человечек!» прокашлял демон в ответ на возглас Стернберга. «Воистину забавно слышать подобные речи от того, кто только что освободил меня. Да, кстати», — добавил Бачулас, «я с толком провел свое свободное время, посвятил его творчеству и придумал несколько новых, весьма любопытных форм заболевания. Как-нибудь на досуге я похвастаюсь тебе некоторыми из них». «Ты никогда не получишь возможности распространить их», — зарычал сержант Хакон. Вид старого волка говорил о том, что он готов в любой момент броситься на врага. Однако исходящий от него запах свидетельствовал о неуверенности. Очевидно, странная манера демона вести диалог и его веселая наглость сбивали сержанта с толку. Впрочем, в дурацком положении себя ощущал не он один. Все члены отряда пребывали в растерянности и бестолково переминались с ноги на ногу. «Вы не должны сердиться на меня за мои маленькие шалости», — продолжал потешаться демон. «Я имею на это определенное право. Расслабьтесь. Не одну тысячу лет эльдары составляли мне компанию. Они, конечно, намного хитрее вас, но вот беда. Напрочь лишены чувства юмора. Так что не будьте излишне требовательны к несчастному неуклюжему существу вроде меня. Дайте мне полюбоваться прекрасным талисманом, который сияет на груди вашей очаровательной спутницы. Поверьте, Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы он вновь обрел целостность и оказался здесь, рядом со мной. «Мы убьем тебя, если только ты попытаешься двинуться с места», — отважился вступить в разговор Нильс. «Что за милый, но глупый мальчик?» — обратил демон свой взгляд на кровавого когтя. «Впрочем, ты мне нравишься, и я окажу тебе